Сначала расскажите, а потом, мой господин многозначительно выдержал паузу, мы вас, разумеется, отпустим. Слово чести. Это приказ из столицы. Юный граф должен умереть, потому что он стоит между... А-ту! Прерывая наш содержательнейший разговор, из лесу вылетели сразу несколько всадников, упоенно гнавших прямо на нас несчастного черного орка. Да, бедолаге не повезло сегодня с выходом на охоту, явно не его день. На нас с Эшли никто внимания не обратил. Все ломанулись за орком, который, окончательно потеряв голову, своим удирал в сторону бывшей харчевни Трувора. Но хуже всего, что и воспрянувшая лошадка командира отряда черных плащей решила радостно присоединиться к общему развлекательному забегу. Ругань и крики человека с красной повязкой быстро растворились в общем оре и улюлёканье. Мы грустно покосились друг на друга. Момент истины был безвозвратно утерян. — Поехали! — Да, пожалуй. Повесивший нос Эшли подождал, пока я вновь взгромождюсь, или, как это будет правильно, на флегматичного крепкого конька и первым тронул поводья. В целом, особого повода грустить у него, я так считаю, все же не было. Но, подумаешь, не узнали, какая зараза в столице его заказала. И так понятно, что это крупная шейшка, раз может отдавать приказы тайной полиции империи. Таких лиц вряд ли может быть много. Единственное, что лично мне бы очень хотелось знать, так это лишь входит ли его высокопоставленный дядя в их число. — Я думаю, ты прав, мой верный арх. Неожиданно откликнулся юный граф, и я невольно вздрогнул. — Все твои переживания написаны у тебя на лице, а умение читать тайные знаки всегда выделяло наш род из ряда других аристократических семейств. — Я не хочу навязываться, но, по-моему... — Да-да, я тебя понимаю. Рано или поздно на тебе пришлось бы спросить меня об этом. — Почему сразу мне? — чуточку напрягся я. Ты сам мог бы поинтересоваться, чё скрывать-то? Мне будет трудно это сделать, малыш. Обреченно вздохнул он. Есть ситуации, когда неведение таит хоть какую-нибудь надежду. Что, боишься услышать правду, понял я? Да, конечно, это может быть очень и очень неприятно. Но, как говорил мой дедушка, если... намазать тухлую котлету малиновым вареньем — это заметно отобьет и вкус, и запах. Но сможешь ли ты это съесть? А если и съешь, то через час истина восторжествует. — В смысле, если успеешь добежать до сортира? — сразу угадал скрытый подтекст мой начитанный господин. — Все верно. Поучительно и глубоко. — Ладно, будь по-твоему. Но хочешь, я все скажу за тебя. Рано или поздно, но Сун должна все знать. Бумс! Это стукнулись лбами два полушария моего головного мозга. Какая Сун? Че знать? О чем, собственно, речь? Видимо, это недопонимание так ярко отразилось в моих выпученных глазах, что Эшли тут же поспешил дружески меня утешить. — Друг мой, не сомневайся, мне, может быть, как никому понятны твои боли и страхи. Ты не смеешь сам рассказать своей девушке об огне любви, пылающей в твоем сердце. Ты доверяешь это мне, своему защитнику и господину, поверь. Я ценю эту честь, и я спрошу ее о тебе. Спрошу через собственные муки, ком в горле и дрожь в руках, потому что до сих пор тоже люблю ее. С первой встречи, с первого взгляда, с первого звука ее божественного голоса. Но я не предам тебя, малыш. Гррр.